бледная бирюза, как мокрота и как старухи, обесцвеченные глаза. Зимне мутный кружок в тумане, перемерзший желток в воде. Если кто-то хоть раз обманет, значит, правды не жди нигде. Если тысячу раз погибнешь, знать научишься роль играть, ибо дадено нам другими ими разрешение умирать. Коль сомнения хороводят на вопрос однозначным «да», если близкий опять уходит, значит, в этот раз навсегда. Жажды, я готов пожелать врагу, чтобы встретили нас однажды на оттаявшем берегу, чтобы встретили нас горячим, чтобы вновь преломили хлеб, снова дышащим, снова зрячим после зимней тоски во мгле, чтобы встретили только после. Как на кромке весны полынья, в безнадежной надежды поле, остров раною и жнивья. Вялое солнце горя, зимне бледная бирюза, как ребенка в сиротском доме, перепуганные глаза. Зимне мутная